все под общую гребенку чешут, все валят в кучу. Нет, так работать может только поденщик, а мужику, брат, конец подходит. Какой же конец? Все в колхоз соберемся, и мужик сохранится. Нет, это уже не мужик, а работник. Мужик — лицо самостоятельное, хозяин. А хозяйство вести, не штанами трясти. То есть мужик способен сводить концы с концами и себя кормить, и другим хлебушка давать. Мужик, значит, опора и надежа, хозяин одним словом, человек сметливый, сильный, независимый в делах. Сказано «хозяин» и в чужом деле голова. За ним не надо приглядывать, его заставлять не надо. Он сам все сделает как следует. Вот такому мужику приходит конец. Придет на его место человек казенный, да работник. Одно слово, что крестьяне. Вот, а завел панихиду. Новую жизнью надо песнями встречать, а ты за упокой тянешь. Для кого жизнь, а для кого и жестянка? Вошла Надежда, а с ней краснощекая с мороза рослая девица в пуховой шапочке, племянница вонятки. «Вот она, окаянная, что делает, опережая Нешку», — затараторила Надежда. «На попойку собирались к Фешке Сапоговой». «Кто окаянная, Нешка, что ли?» — спросил Андрей Иванович, плохо соображая и весь еще наполненный своими мыслями. — Какая Нешка, Бирюк, Соня! Гуляют с Кречевым у Фешки. — Кто вам сказал? — спросил Вонятка. — Да вот она! — указала Надежда на Нешку. — Ты что, была у них? — спросил опять Вонятка. — Нет, мы в окошко подглядели. — За валенки! — сказала Нешка, от смущения прикрываясь варежкой. «Но я туда не ходок», — сказал Вонятка. «Меня Фешка и на порог не пустит». «Ладно, я сам схожу», — сказал Андрей Иванович, вставая. Еще ранним утром Кречева вызвал по телефону сам Возвышаев. Не успел тот переступить через порог сельсовета, как оглаушила его дежурившая ночью у телефона козявка. «Павел Митрофанович, тебя разыскивают». «Кто это по мне соскучился?» «Возвышаев велел идти немедленно в РИК. Кален на квартиру за тобой бегал, а теперь к Бородиным пошел». «Зачем?» «Мы думали, ты там». «Думает Боров». Но Кречеву не дал договорить заверещавший телефон. Он подошел к стене, снял трубку и, закрываясь кулаком от козявки, сказал: «Кречев слушает». «Ты где шляешься?» — сердито спросил голос Возвышаева. «Где шляюсь? День только начинается. Вот на работу пришел. А ночью в прятки играешь? Это мое дело. Ночь существует для отдыха. Отдыхать будем при коммунизме, когда колхозы построим, а пока не до отдыха. Изволь оставлять свой адрес, где ночуешь. У нас боевая обстановка, понял?» Кречев выругался про себя, запыхтел, но ответил покорным голосом: «Понял. Сегодня же и немедленно вручите повестки кулакам Алдонину и Клюеву, которые злостно уклоняются от сдачи хлебных излишков». «Какие повестки?» «Мы их известили и насчет штрафа предупреждали». «Предупредить вторично, и ежели в течение 24 часов не выплатят штрафа, то по истечении срока приступить к конфискации имущества вышеупомянутых кулаков». «В каком разрезе?» «В обыкновенном. Конфисковать все. Дом, сарай, подворье, инвентарь оставить в собственность за сельсоветом. Все остальное, вплоть до одежды, продать в счет погашения штрафа. Ясно?» «Ясно». «Подготовьте комиссию, соберите членов, проинструктируйте». «Завтра соберем». «Нет, не завтра, а сегодня». «Завтра же с 9 часов утра приступить к исполнению. Вот так, коротко и ясно, конфисковать». «Может, кто из РИКа возглавит комиссию? Пришлите представителя». «Никаких представителей. Вы сами не дети. У вас власть, вы и распоряжаетесь. Работать двумя группами. Ты одну возглавишь, а Зенин другую».